11 марта зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Сан-бо в предъявлении осудил крупномасштабные захватнические американо-южнокорейские военные учения «Киризоль» в Токсури. А 8 марта Шиньянское городское отделение Ляонинского общества Ассоциации корейских граждан в Китае провело митинг в знак протеста против американо-южнокорейских ядерных военных учений для захвата Корейской Народно-Демократической Республики.